Его святейшество выжил. Ватикан. 13 мая 1981 года. Понтифик Иоанн Павел II, закончив весьма приятный обед в компании давних друзей, профессора генетики Жерома Лежена, примечание. Жером Жан-Луи Мари Лежен, французский врач-педиатр, сделавший ряд важных открытий в области хромосомных аномалий, член епископальной Папской академии наук, президентом Папской академии жизни, близкий друг понтифика Иоанна Павла II. И его очаровательной супруги Бьерт проводил гостей до выхода из папской столовой и поручил их заботливому вниманию своего секретаря Дзивиша. Примечание. Станислав Дзивиш, кардинал-священник, с 1978 по 2005 года, личный секретарь папы римского Иоанна Павла II. Посмотрев на часы и убедившись, что до выезда на площадь остался еще почти час, понтифик зашел в кабинет и медленно опустился в кресло, утвердив локти на столе, и сжал руками виски. Иоанну Павлу II не давал покоя утренний разговор с главой Центрального банка Ватикана Полом Марцинкусом. Примечание. Пол Казимир Марцинкус, католический епископ, президент Банка Ватикана с 1971 по 1989 год. В 1982 году Марцинкус был скомпрометирован скандальным банкротством Банка Амбразиана, крупнейшего частного банка Италии, с которым Банк Ватикана имел тесные финансовые отношения, и председателем католического банка Амбразиана Роберто Кальви. Примечание. Роберто Кальви, председатель крупнейшего частного банка Италии Банка Амбразиана, оказался в центре скандала в связи с банкротством последнего в 1982 году и вскоре был найден мертвым. Эти двое, обмениваясь загнанными взглядами и стараясь не смотреть в глаза папе, еще раз подтвердили, что миллиарды, принадлежавшие Ватикану, нелегально прокручивались через католический банк Амбразиана. Но не это испугало Иоанна Павла, недавно инициировавшего одновременную проверку Центрального банка Ватикана и банка Амбразиана. Его испугало откровение о Кальве, поддержанное Марцинкусом. Откровение о том, что через папский банк, как в узком кругу знающих называли Амбразиана, отмываются миллиарды долларов, принадлежащих китайским триадам. Примечание. Триады. Китайские организованные преступные группировки, мафия, действующая как в самом Китае, так и по всему миру, и итальянская Коза Ностра. Примечание. Коза Ностра. Сицилийская преступная организация, итальянская мафия. В сферу влияния входит и итальянская административная область Лацио, включая Рим. И сейчас, когда Амбразиана оказался на грани банкротства и может потащить за собой финансовые структуры Ватикана, Кальве умолял папу прекратить финансовую проверку хотя бы на несколько месяцев, чтобы успеть вывести криминальные деньги и аккуратно, тихо закрыть эту неприглядную историю. Услышав предложение Кальве, понтифик пришел в неисвойственную ему ярость и даже стукнул кулаком по столу. «Проверки будут продолжены, и все виновные наказаны. На этом разговор закончен». «Ваше святейшество», — пробормотал, склонив голову, Роберто Кальве. «Если проверки продолжатся и Амбразиана обанкротят, то мафия, в первую очередь китайская, так как с итальянцами мы уже почти рассчитались, не получит свои полмиллиарда долларов. В том, что меня убьют, я даже не сомневаюсь. Но китайцы, абсолютно равнодушные к католической вере, настолько обеспокоены судьбой своих денег, что вполне возможно пойдут на самые страшные крайности. Я в этой ситуации ничего не могу гарантировать ни Ватикану, ни вам лично. Понимаете? Для триад мы все просто пешки, и вы, ваше святейшество, для них обычный человек, мешающий вернуть их деньги, а не наместник Господа нашего». «Вон отсюда», — тихо проговорил понтифик, указывая обоим банкирам на дверь. «Никто никогда не смел мне угрожать. И знаете, меня защищают не швейцарские гвардейцы, а Дева Мария. Аудиенция закончена». И теперь Иоанн Павел снова и снова вспоминал разговор с банкирами, восстанавливая в памяти каждое слово. Нет, ему не было страшно. Он понимал, что никто не посмеет поднять руку на понтифика. Но если финансовый скандал получит широкую огласку, то пострадает пока еще светлый образ самого Ватикана. Однако отменить проверки и пойти на поводу у мафии папа тоже не мог. Что же делать? Как поступить? Господи, укрепи меня, раба твоего. «Ваше святейшество», — приоткрыл дверь тишайший Станислав Дживиш, бессменный личный секретарь и давний друг. «Все будет хорошо, ведь Господь с нами, а вам пора уже на площадь». Поль Морель не любил Рим. Обилие древности не вызывало никакого трепета, а наоборот раздражало, давило своей непрерывностью как географической, так и временной. И в очередной раз, шагая по римским улицам, он чувствовал себя не на свой 51 год, а гораздо старше. Морель неторопливо шел от Борго Санта Спирито, направляясь к площади Святого Петра, оставив позади изгиб Тибра и мрачный замок Святого Ангела. Он двигался прогулочным шагом, высокий и статный, черноволосый, привлекающий своим чеканным профилем и темными, с какой-то совершенно необыкновенной желтоватой искрой глазами прекрасных итальянок. «Сенти, Супермен, Вуоле, Анче, Ведере, Иль Папа». Примечание. «Смотри, Супермен тоже хочет увидеть папу. Итальянский». Услышав у себя за спиной веселое чириканье двух юных девиц, Поль улыбнулся и чуть прибавил шагу. А через минуту, отойдя на приличное расстояние от наследниц древних патрициев, надел темные очки. В этот день, 13 мая, в 4 часа пополудни, небо над Римом было голубым и глубоким. Редкие облака проплывали на юг, исчезая за крышами старинных зданий, тянувшихся беспрерывной сумрачной чередой вдоль Санта-Спирита. Поль Морель. Так называл себя этот человек. И в его внутреннем кармане действительно лежали паспорт и права на имя гражданина Франции Поля Мореля, 1930 года рождения. И изъяснялся он по-французски без какого-либо акцента, как истинный парижанин. А еще человек, называющий себя Морелем, также свободно говорил на испанском, английском и русском языках. Впрочем, и итальянский он тоже знал относительно неплохо. Морель остановился, закурил и снова углубился в размышления, прерванные веселыми итальянками. 50 миллионов долларов уже пришло от триад и 100 от итальянцев. Это хорошая цена за то, что папу серьезно припугнут. Надо, чтобы старик больше не лез с проверками в банк Амбразиана. Странно, но Иоанн Павел все же инициировал проверку Амбразиана, хотя наверняка знал, что именно через этот так называемый католический банк отмываются миллиарды как китайских триад, так и итальянской мафии. А гигантские проценты за это остаются в руках руководства банка и перетекают непосредственно в распоряжение людей из Центрального банка Ватикана, а потом... Хотя, возможно, лично папа и не подозревает о китайцах и итальянцах, и поэтому так активно начал проверку банка. Схема-то проста до гениальности. Под крышей Ватикана никто и не смел даже подумать о наличии фактов отмывания. Даже я набрел на стиральную машину банка Амбразиана совершенно случайно, благо судьба свела меня с его главой, Роберто Кальве. Аферист еще тот. Ладно, хватит рассуждений, надо спасать ситуацию. И пусть все сложится как всегда. Бог мне в помощь. Морель тихо рассмеялся собственным мыслям. Он обращается к Богу, готовя имитацию покушения на его представителя на земле. Смешно. На перекрестке с Виа де Кавальери он подошел к телефону-автомату, оглянулся по сторонам и бросил в щель мелочь. Через три гудка ответил мужской голос с легким арабским акцентом. «Алло, слушаю». «Это я тебя слушаю, Амир. Как у нас дела?» «Добрый день, мистер Поль. Мне только что сообщили, что друг наших друзей уже отправился на площадь, чтобы занять там удобное место. Наш непосредственный контактер Сакджой передал через Алима, что все идет по плану. Али Акджа полностью убежден, что его объект является врагом мусульманского мира, но объекту, мол, нужно дать шанс на исправление, чтобы он пересмотрел свои взгляды. И поэтому акцию не надо доводить до полного финала. Акджа уверен, что именно так будет лучше для всего мусульманского мира». И потому Аллах ему велит сделать это. Хорошо, Амир, я тебя понял. Мои люди проконтролируют ситуацию. А теперь тебе пора перебраться на объект Б и ждать там моей команды. Ты помнишь, что нужно сделать потом? Конечно, мистер Поль, конечно. Как только Алим вернется на объект Б, я перережу ниточку и сразу же сообщу по номеру телефона, который вы мне назвали. И еще, ты помнишь, что только после того, как ты окончательно перережешь последнюю ниточку, от меня приедет человек и сообщит тебе код банковской ячейки, где лежат твои деньги. Да, босс, я все понял. Спасибо вам за все. Поль Морель двинулся по направлению к площади Святого Петра, где уже собирались тысячи горожан и гостей великого города, чтобы увидеть и услышать папу римского Иоанна Павла II. С каждой минутой толпа становилась все плотнее, окружая с обеих сторон медленно идущего Мореля. Когда до величественной колоннады собора Святого Петра оставались последние 50 метров, почти вплотную к полю прошел невысокий карабинер. Примечание. Карабинеры. Национальная военная полиция. Легко раздвигая плечом толпу верующих. Приблизившись к полю, он тихо шепнул. «Я проводник, следуйте за мной. Проведу поближе к месту». И он пошел чуть впереди Мореля, привычными движениями бороздя людское море. Это был один из приближенных людей Коза Ностры, который получил задание провести в центр площади неведомого ему француза, важного коммерсанта и друга мафии, мечтающего поближе рассмотреть римского папу. Свернув на площадь, Морель и его сопровождающие увидели великое множество людей, собравшихся в ожидании появления понтифика. Толпа напоминала гигантский муравейник. Его жители постоянно передвигались в поисках места поближе к барьеру, мимо которого должен был проехать Иоанн Павел. Высоко поднимали детей, чтобы те запомнили этот солнечный день и рассказали о нем своим потомкам. С помощью агрессивного проводника карабинера Поль Морель добрался к тому самому месту, которое он заприметил, еще готовя операцию. Барьер, отделяющий толпу от предполагаемого маршрута папы, находился всего в нескольких метрах от француза. Проводник незаметно растворился среди сотен карабинеров, курсирующих по площади, и Морель сразу почувствовал напор толпы, заполнившей гигантское блюдо площади Святого Петра. Рассматривая пеструю, шумящую публику, он в очередной раз испытывал странное ощущение. Перед каждой значительной операцией в самые последние часы нервное напряжение отпускало, превращаясь в то чувство, которое звенит в голове игрока, точно знающего, что у него на руках уже флеш-рояль. Легкое покалывание в кончиках пальцев, наслаждение каждым движением нежного ветерка, каждым лучом майского солнца. Все сомнения растворились, куда-то исчезли страхи перед любыми неточностями и ненадежностью человеческого фактора. Сложнейшие детали пазла легко вошли в нужные пустоты и оказались там, где пожелал Поль Морель. Он знал, все будет хорошо. Повернувшись чуть левее, Морель увидел в нескольких метрах от себя худощавого черноволосого с синевой плохо выбритых щек мусульманина, похожего на турка, чей неподвижный взгляд не отрывался от колокольной арки, откуда должен был появиться папа-мобиль понтифика. Несмотря на легкие порывы ветра и солнце, ушедшее в сторону, лицо мусульманина было покрыто мелкими каплями пота, которые медленно сползали по небритым щекам, напоминая слезы. На него никто не обращал внимания. Все ждали появления его святейшества, и никого не интересовал странный маленький турок, оказавшийся почти возле самого барьера, мимо которого должен с минуты на минуту проехать автомобиль папы. Но Поль сразу же узнал 23-летнего Мехмеда Али Акджу. Примечание. Мехмед Али Акджа, член террористической группировки «Серые волки», религиозный фанатик, покушавшийся на папу римского, которого не раз видел на фотографиях, изучал его досье, биографию и даже пару месяцев назад дал задание составить психологический портрет Акджи, участника националистического движения «Серые волки», фанатика и убийцы. И как бы удивился сам Али Акджа, если бы знал, что стоящий чуть позади высокий мужчина средних лет с очень странными, горящими изнутри глазами, несколько месяцев назад выбрал именно его из десятка кандидатов для участия в операции. И именно этот человек дал команду начать идеологическую обработку и подготовку Акджи. Сначала в Турции, потом в Болгарии, а позже в Риме, да еще и заплатил за это огромные деньги. Разумеется, через сложную цепочку доверенных лиц и посредников. Сколько же усилий стоило специалистам убедить фанатичного Али Акджу в том, что понтифик должен выжить, возможно, оставшись инвалидом. Кровавое покушение станет ему уроком. Таким уроком, чтобы глава католической церкви понял все свои ошибки и неправильные шаги в отношении правоверных. А сам Акджа тогда станет мучеником, разумеется, во имя Аллаха. Размышления Мореля, глядевшего на мусульманина, прервал рев толпы, приветствующий папу, чья машина медленно выехала из-под колокольной арки и двинулась вдоль барьера, часто останавливаясь. Иоанн Павел II благословлял детей, которых ему протягивали из-за ограждения, с кем-то перекидывался фразами, касался ладонями больных, пожимал руки. Гул нарастал по мере приближения процессии. Восторг громадной массы людей достиг своего апогея, вылившись в единый громкий вопль восхищения. Наместник самого Господа Бога наклонялся к людям, дотрагиваясь до них, грешных, даря прощение. Прощение за все, что было, и за то, что еще будет. Перегнувшись через поручни кузова, Иоанн Павел II склонился, чтобы вернуть родителям трехлетнюю белокурую курчавую итальянку Сару Бартоли, которую он только что поднял высоко над головой. Отдав ребенка, он погладил по головкам еще двух малышей. Папский автомобиль снова тронулся с места. И ровно в 17 часов 19 минут испуганные голуби взлетели над площадью Святого Петра, а через долгую секунду, настолько долгую, что площадь успела затихнуть, грянули выстрелы, два вместе и через мгновение еще один. Толпа паломников взревела. Никто, кроме стоявших рядом, не понимал, что происходит. И только Поль Морель, не изменившись в лице, спокойно наблюдал за событиями. Иоанн Павел медленно осел на руки находившихся рядом личного секретаря Станислава Дзивиша и камердинера Анджела Гугеля. Примечание. Анджела Гугель, личный камердинер Иоанна Павла II. Морель отчетливо увидел, что две пули точно достигли цели, а за секунду до третьего выстрела на Акджу бросились стоявшие рядом монахиня и высокий мужчина. Последняя пуля ушла в небо. Последующие события напоминали быстро меняющиеся картинки калейдоскопа. Невесть, откуда взявшиеся агенты в штатском, грубо оттолкнув Мореля и нескольких зевак, находившихся рядом с полем, кинулись на лежащего на земле Акджу. Они скрутили невозмутимо молчащего турка и сразу встали в кольцо, защищая его от ревущей толпы, желающей растерзать убийцу. А в это время автомобиль понтифика, на котором со всех сторон висели телохранители, мчался по направлению к Ватиканскому дворцу и резко затормозил у медицинского пункта Мальтийского ордена, где, как обычно, стояла наготове реанимационная машина скорой помощи. Через минуту скорая с находящимся еще в сознании папой уже неслась в сопровождении мотоциклистов по направлению к госпиталю Джемели, что при католическом университете Рима. Морель еще раз взглянул на то место, где только что лежал на брусчатке распростертый Али Акджа, прикрытый широкоплечими агентами службы безопасности. Картинка изменилась. Закрыв собой лежащего у них на руках убийцу, агенты бегом двинулись к появившемуся как будто из-под земли бронированному автомобилю карабинеров. Взревела сирена, и машина медленно двинулась по площади, раздвигая толпу, кричащую проклятие вслед человеку, поднявшему руку на понтифика и кумира. Казалось, что после такого события количество людей на площади Святого Петра не только не уменьшилось, но и значительно возросло. Крики горя утихли и переросли в мерный гул голосов, раздававшийся со всех сторон и напоминавший волну, катящуюся от колоннады до колоннады. Морель, поняв, что люди расходиться не собираются, развернулся и начал медленно выбираться из притихшей толпы, направляясь к площади Пия XII. «Почему Акджа стрелял трижды?» – размышлял он, уже выйдя за пределы Ватикана и устроившись в одном из открытых кафе, где в связи с трагическими событиями последних минут выключили музыку. Ведь надо было одним выстрелом только ранить понтифика. Только ранить. Зачем он так явно стрелял на поражение? Я ведь изначально не хотел брать фанатика для этого дела. Но особого выбора не было. Ни один профессиональный убийца на такое бы не пошел. Слишком рискованно. Но киллер в этом деле и не нужен, так как никто не должен был понять, что случилось не фанатичное, а заказное покушение. Кроме самого папы, для которого и разыгрывался весь этот кровавый спектакль. А толпа, следователи и журналисты пусть до скончания веков пребывают в уверенности, что в Иоанна Павла стрелял религиозный фанатик. Теперь же самое главное, чтобы папа выжил. Иначе все произошедшее не имело никакого смысла. На углу шумной и суетливой Виа делла Консолационе и молчаливо задумчивой Виа делла Транспантино Морель зашел в телефонную будку и набрал номер. «Асолта, Парла. Примечание. Слушаю, говорите, итальянский», — ответил низкий, чуть вибрирующий женский голос. Услышав пробивающийся сквозь тишину в трубке уличный гул, его хозяйка сказала уже по-французски. «Это ты, Поль? Все спокойно? Отвечай». «Да, Камила, у меня все хорошо. Рассказывай, что удалось выяснить твоим журналистам». «Раненого увезли в клинику Джемели. Сначала было давление 80/70 и даже падало ниже. Думали, что ему конец. Но вроде бы все обошлось. Сейчас папу оперирует главный хирург клиники, доктор Франческо Крючити, которого экстренно вызвали из другой больницы. Мне удалось от имени журналистки из «Карьеры де ла Сера», примечание, «Карьеры де ла Сера», ведущая итальянская ежедневная газета, договориться с одним из ассистентов доктора Крючити о постоянной информации про здоровье папы. Разумеется, за небольшую мзду. «Говори, Камила, не тяни, подробности не нужны». «Значит так. При вскрытии брюшной полости у понтифика обнаружили обильное кровотечение внутренних органов, 8 повреждений от хаотичного движения пули. Сейчас кровь удалось остановить, давление возросло, пульс стабилизировался. После того, как будут зашиты все основные раны, возможно, придется удалить часть кишечника и выполнить временную блокировку прямой кишки. Предполагается, что операция продлится еще часа 3, но жизни папы уже практически ничего не угрожает. Его состояние вполне себе удовлетворительное. Выживет однозначно, если, конечно, ничего экстренного не произойдет. «Камила, а ты выяснила, когда они сделают официальное заявление журналистам о состоянии здоровья понтифика?» «Разумеется, в 8 часов вечера они объявят о том, что папа жив, но его состояние пока еще не совсем стабильное. А примерно к часу ночи секретариат поведает о чудотворном спасении Иоанна Павла». «Вот и отлично», — облегченно выдохнул Морель. «Ты меня, как всегда, радуешь. С ассистентом за информацию пусть обязательно рассчитаются. А что с журналисткой, от чего имени ты работаешь?» «Ей часа через 2 станет очень плохо. Ну и дальше сам знаешь, что бывает». «А ты ведь не хочешь повторить судьбу журналистки?» В голосе мужчины вдруг зазвучали глубокие металлические нотки. «Правда же?» «Поль!» — осеклась его собеседница, чей темный и тяжелый страх мгновенно наполнил даже глухую тишину телефонной трубки. «Нет, ты же знаешь». «Ладно, Камила, шучу. Учитывая, что твои знания не подкреплены никакими доказательствами, я тебя отпускаю. Закроешь все вопросы, деньги, которые я тебе обещал, снимешь со своего счета. Они уже там. И забудь про все, что ты знала». «Да, Поль, конечно, спасибо». «И знаешь, ты мне всегда нравилась своим нестандартным подходом к решению вопросов и умением получать информацию любым способом. Но время пришло. Определенный багаж твоей информированности может со временем перерасти в опасность для меня и всего дела. И поэтому ты должна исчезнуть из страны и сделать так, чтобы я тебя больше никогда не видел и даже не знал о твоем существовании. Ты согласна?» «Да-да, спасибо, Поль». «Что ты сейчас сделаешь?» «Я закрою все финансовые вопросы, сдам номер в отеле, сяду в машину и уеду в...» Морель тихо положил трубку и, оглядевшись по сторонам, пошел вдоль Виа Делла Транспантино. Прочь от толп говорливых итальянцев и не менее шумных туристов, громко обсуждавших трагическое покушение на папу Иоанна Павла. А через час у роскошного отеля «Вестин Эксельсиор», что на Вио Венетто, грянул взрыв, которым разнесло в клочья красный Порше, отъезжавший от главного входа. И как потом уже удалось выяснить журналистам, в машине полицейские обнаружили сильно обожженное тело женщины средних лет, которая последние несколько дней проживала в отеле под именем Камилла Сартори. Прогулявшись по Риму и к 8 часам вечера выйдя на шумную, залитую уходящим солнцем пьяцца Адриана, Морель направился к каменному мосту, в широкой тени которого прятались от палящих лучей несколько небольших авто. Уже издали он заметил невзрачный темно-синий Фиат Пунто, запаркованный чуть в стороне от остальных машин. Открыв дверцу, Поль устроился рядом с водителем и только потом взглянул на сидящего за рулем. Плотному, лысеющему Марио Грассо было 45 лет, из которых 15 он работал наемным убийцей. Но 5 лет назад отошел от непосредственного исполнения заказов, создав свой собственный синдикат. Это была необычная организация, о методах работы которой не знали даже сами киллеры. Дело в том, что большинство убийц, нанимаемых при посредничестве Марио Грассо, являлись одноразовыми. То есть после выполнения заданий они уничтожались другими, более квалифицированными чистильщиками, которые в иерархии Грасса уже имели право на жизнь. А имели они это право только потому, что никогда не знали, когда и кого убивали их будущие жертвы. То есть цепочка окончательно разрывалась, и Марио Грасса был ценен именно этим непростым мастерством прерывания. «Приветствую вас, сеньор Поль», — почтительно обратился он к Морелю. «Вы пунктуальны, как всегда». «Слышали про покушение на понтифика?» «Здравствуйте, друг мой. Конечно, слышал. Весь Рим гудит. Совсем уже фанатики распоясались. На божьего наместника осмелились руку поднять». Марио медленно перекрестился и поднял глаза на собеседника, смотревшего в лобовое стекло. При всей своей профессиональной жестокости и очень большом влиянии в особо опасных кругах Италии, Грасса каждый раз, как мальчишка, робел в присутствии человека, называющего себя Полем Морелем. Причем Марио не мог понять, что вызывает в нем совершенно необъяснимый животный страх. Возможно, глаза собеседника. Глаза неуловимые и скользящие мимо. Но если ты уж попал в них взглядом, то упираешься в странно разноцветную и при этом непробиваемую стену и сразу же опускаешь голову. Или та загадочность, шлейф которой окутывал Мореля. Никто не знал, откуда он пришел, куда он идет и кто он есть на самом деле. У Марио, как и у других, кому довелось общаться с Полем, имелось только одно знание об этом человеке. Он следует какой-то большой, неведомой никому цели и на своем пути сметает любые преграды, мешающие его движению. Сметает расчетливо, жестоко и невозмутимо. «Сеньор Поль, мои чистильщики закончили. На Виа Турина Арапамир тихо ушел в иной мир после большой дозы героина. Правда, перед смертью он требовал код от какой-то ячейки. Наверное, бредил». «Да, конечно, бредил. Они наркоманы все такие, несут всякую чушь. Что еще?» «Там же, в квартире на Виа Турина, в ванной комнате мои ребята обнаружили еще один труп. Не наш. В кармане были документы на имя гражданина Турции Алима Марзука. Мы все оставили как есть». «Отлично, так и должно быть. А отчего же умер гражданин Турции?» «Ему кто-то воткнул нож в спину. Мои специалисты, в надежде на ваше понимание ситуации, организовали отпечатки наркомана Амира на ноже, а заодно и подбросили в карман турку пакет с героином. И теперь все стало на свои места. Два наркомана не поделили отраву. Один зарезал другого, а потом умер от передозировки. Мы все сделали правильно?» «Конечно, Марио. Ваши люди, как всегда, поступили совершенно верно, и они достойны дополнительного поощрения. К уже выплаченному авансу я добавляю еще 30 тысяч долларов. Здесь номер камеры хранения на том же вокзале, где обычно, и код». Морель протянул собеседнику купюру в 5 тысяч лир, на которой были аккуратно выведены цифры и буквы. «Да, Марио», не отрывая взгляда от лобового стекла, продолжил он. «А что с автомобилем сеньоры Сартори?» «И это тоже выполнено. Автомобиль совершенно неожиданно для нее взорвался, унеся дамочку в лучший мир. Больше никто не пострадал. На этом пока все?» «На этом пока все». Поль медленно повторил последнюю фразу, рассматривая кирпичную кладку моста, на которой кто-то выцарапал свастику. «Марио, что происходит с моей любимой Италией? Мусульманские фанатики стреляют в папу. Неонацисты расписывают Древний Рим фашистскими символами. А мы с вами сидим в машине и спокойно обсуждаем финансовые расчеты за 3 совершенных убийства». Он рассмеялся и посмотрел в глаза сообщнику. Тот не нашелся, что ответить, и просто пожал плечами. «Странный все-таки этот Морель. Легко заказывает убийства, платит за них большие деньги и тут же возмущается покушением на понтифика и какими-то жалкими мальчишками-неонацистами. Непонятно». Поль пожал руку Грасса и молча вышел из автомобиля в сумерки древнего города. Фиат тронулся с места и через минуту растворился в вечернем потоке, текущем из центра, подальше от страшных событий, случившихся в этот день в Ватикане. Теперь, когда все, даже самые тонкие нити, связывавшие Мореля с покушением на Иоанна Павла, были перерезаны, Поль решил, что наступило время для продолжения его плана, выверенного до самых мелких деталей. Он подошел к телефону на перекрестке узких переулков, окружающих Пьяцца дель Пополо, и, набрав по памяти номер, заговорил на английском языке. «Добрый вечер, мистер Ван. Не поздно?» «Мистер Морель», — забормотал в трубке высокий голос с явно выраженным китайским акцентом, судя по интонации, принадлежащий пожилому мужчине. «Что произошло сегодня на площади Святого Петра? Вернее, почему именно так произошло?» «Мистер Ван, это же городской телефон. У меня чистая линия, а вы, как я понял, звоните из уличного автомата, поэтому наш разговор слышим только мы с вами». «Тогда послушайте», — спокойно продолжил Поль. «Не безразлично ли вам, каким способом я заставлю его прекратить все ревизии в Амбразиано и разморозить ваши миллионы? Утром у него были Кальви и Марцинкус, которые разъяснили, что может произойти, если он станет упрямиться, и, соответственно, если Ватикан наложит лапу на ваши деньги и деньги итальянцев. Он выгнал собственных ватиканских банкиров, заявив, что с ним ничего не может случиться. Но, как видите, случилось». «Погодите, Морель. Было же сказано, что главу только сильно испугает, а тут две пули в живот». «А что еще может испугать сильнее, чем две пули?» — усмехнулся в трубку тот. «Адресат отлично понял, по какой причине они к нему прилетели. И, конечно же, не поверил в какого-то мусульманского фанатика Акджу, который якобы по своей воле организовал покушение. Все поверили. Только он, понтифик, единственный, кто не поверил и все понял. Я вам это гарантирую. «Что ж», — тихо прошелестел Ван, — «вам видней. Мне и моим друзьям важно получить назад свои деньги. Все полмиллиарда и уже в чистом виде. И еще запомните, что мы не хотим, чтобы папа умер. Этого нам не нужно ни в коем случае». «Я надеюсь, что он выживет. Это всего лишь ранение. И очень надеюсь, что теперь никаких проблем с Амбразиано не возникнет, и ваши деньги, как и наших итальянских друзей, пройдут привычный путь и вернутся к вам абсолютно чистыми. А теперь давайте перейдем к приятному моменту. Как вы знаете, меня весьма интересуют семь смертных грехов Иеронима Босха. Примечание. Иероним Босх. Великий голландский художник, считается одним из самых загадочных живописцев в истории западного искусства. Всего сохранилось около 10 картин и 12 рисунков Босха. Фантасмагоричный мир Босха уникален и символичен. Разнообразные чудовища и демоны, невероятное соединение частей человеческого тела, растений и животных. Тот самый шедевр, который до сих пор благополучно находится в Мадридском музее Прадо, а не в моей коллекции, и он мне очень нужен. Вы же обещали. Послушайте, старика, зачем вам эта средневековая жуть? Возьмите что-нибудь из импрессионистов. Есть два Моне и один Ренуар, чистые. Нет-нет, французы меня не интересуют. Господин Ван, вы же знаете, что я много лет ищу все, что связано с Иеронимом Босхом. От его работ до эскизов и копий, сделанных учениками. Считайте это моей блажью, но я готов выплатить за работу Босха, скажем, весь свой гонорар, полученный от вас. Ладно, давайте сделаем так. Голос главы китайской триады старого Линквана зазвучал громче. Все задуманное должно дойти до своего финала, при котором мы получим наши деньги и сможем продолжить работу с Амбразиано. В этом случае я попробую оказать вам любезность, и, возможно, мои люди в Мадриде смогут заменить оригинал Босха на качественную копию. И тогда семь смертных грехов окажутся у вас, а в Прадо добротная копия. Но это только при названном мной условии. Я вас понял, мистер Ван. Значит, будем ждать результатов. Я сообщу вам, как меня найти. До свидания. До встречи. Поль нажал на рычаг отбоя, но прежде чем повесить трубку, отключил присоединенное к телефону записывающее устройство. «На всякий случай», — размышлял Морель, шагая по засыпающему Риму к стоянке такси. «Хотя понятно, что ни Ван, ни люди Коза-Ностры даже под страхом смерти никогда не проговорятся о своей связи с покушением на понтифика. Пусть будет страховка на случай, если вдруг Иоанна Павла не испугает покушения», и он продолжит проверки банка Амбразиано, где отмываются миллиарды триады и итальянцев. Разумеется, на меня не выйти никаким проверяющим. О том, что именно я придумал и запустил эту схему с католическим банком и ватиканской крышей, знает всего несколько человек, но они будут молчать как рыбы. А через два часа в морг на Вио Каноза привезли тело мужчины 50 лет, умершего от инфаркта на улице неподалеку от площади Навона. Как выяснилось из документов умершего, это был французский турист Поль Морель, прибывший в Рим послушать выступление папы Иоанна Павла и получить благословение понтифика. Незадолго до того, как умершего обнаружили, небольшая компания бездомных, расположившаяся поблизости от базилики Санта-Мария-Маджоре, была поражена, когда водитель черного лимузина предложил одному из бомжей, выглядевшему наиболее презентабельно, проехаться с ним для выполнения какого-то срочного поручения за хороший гонорар. Разумеется, Анастасио, так звали бездомного, назад уже не вернулся, чем никого из своих товарищей не удивил. Ведь недаром его звали Перекати-Поле. Он то появлялся, то исчезал на долгие месяцы. Высокий темноволосый человек, одетый дорого, но не броско, тот самый, которого еще недавно звали Полем Морелем, и который в 4 часа пополудни побывал на площади Святого Петра, ехал в такси по направлению к вокзалу Термини. Именно оттуда через час поезд должен был увезти его в Париж. А после, уже с паспортом на совершенно другое имя, он будет пересаживаться с одного авиарейса на другой, потом краткий перелет на частном самолете и полдня на яхте. Конечной точкой его путешествия являлся небольшой остров в Индийском океане. Этот остров, как и все расположенные на нем постройки, являлся собственностью человека, который в течение нескольких лет называл себя Полем Морелем. Он смотрел в окно, раскинувшись на заднем сиденье такси. Ночной Рим проплывал перед ним, как лента старого кинофильма. Но, как уже было сказано, он не любил вечный город и думал совсем не о величии Колизея или Сикстинской капеллы. Он размышлял о том, что если сегодняшние выстрелы не подействуют нужным образом на понтифика, то будет очень жаль семь смертных грехов Иеронима Босха, которые так и не попадут в его тайную коллекцию. Без добродетелей прожить еще как-то возможно, а вот без грехов уже значительно труднее.